Глава 53. Анна, с трудом выбравшись на берег, долго лежала неподвижно. Она чуть приподнялась и посмотрела на ту сторону реки. Там по песку сновали какие-то люди. Чуть выше, на сопке, стояли две автомашины. Женщина встала и горько рассмеялась. Ну и видок! Где она потеряла плавки, Анна не помнила. А вот порванный лифчик мешал плыть, и она его сбросила на середине реки. Анна осмотрела сильно поцарапанную левую грудь, болел нос, но на ощупь опухоли не было. Что ее противница была не дочь Седова, она поняла, сцепившись с Рыжей. — Волка своего ждешь? — Мы тоже, — зло шептала та. — Неужели Нелли? Но этой девахе лет 25, а Нелли, со слов Жоржа, как и ей, за 30. Господи, как же в таком виде? Вдруг она испугалась. Эта Рыжая расскажет о ней. Павла с Квадратом, наверное, убили. Стреляли наверняка в них. Читу убил якут, который скинул ее с девахи. Ее тоже ищут. Испуганно вздрагивая при каждом шорохе, женщина пошла вверх по течению, где, как она помнила, был мост. В камере хранения на речном вокзале у нее лежали вещи, деньги, документы. Хорошо, что она положила их в автоматическую камеру. Но как в таком виде появиться на людях? Пахнет или милицией, или дурдомом. Ни то, ни другое ее не устраивало. Звать на помощь, мол, ограбили, но где и когда она придумать правдиво не сможет. А если на том берегу милиция, значит, ее уже ищут. Впрочем, давно был бы катер. Как больно идти, не привыкла босиком. Анна, отдыхая, присела. Нет, и все же она не жалеет, что влезла в эту историю. С самого детства она завидовала и ненавидела чистеньких и умненьких. В школе с ними по-другому говорили учителя. Они на выбор поступали в институты. Им можно было все, потому что их родители были там, наверху, или у них были деньги. Она же с самого детства всего добивалась сама, в основном своим телом. И института, собственно, и диплома тоже. Ковалева провела рукой по упругому бедру. Сейчас именно та дурацкая ситуация, когда она, умная, сильная, красивая, не владеет, не может контролировать положение. Вдруг Павла с Квадратом уже арестовали, и они начали говорить. Нет, всего скорее их убили. Кто же стрелял? Кто ее противница со своими людьми? Вихрева там не было, она видела всех и его бы узнала. Что делать, как быть сейчас? Женщина усмехнулась. Вот бы сейчас встретиться с Виктором. Ей стало холодно. Все потом. Сейчас главное добраться до вещей. Господи, когда же стемнеет? Анна встала и сразу испуганно присела. На полянку перед кустом, за которым она сидела, вышли мужчина и женщина. Она не видела их, но хорошо слышала голоса. «Господи, да что же это за напасть?» «Вот и вдвоем», — весело произнес мужской голос. «Наконец-то!» — насмешливо отозвалась женщина. «Я хочу тебя, слышишь?» «Я немедленно хочу тебя», — требовательно говорил мужчина. Что-то тихо отвечая, женщина засмеялась. Послышался звук возни, треск разорванной ткани, женская возмущенная. «Ты с ума сошел? Это же французская!» Горячий, торопливый мужской шепот. На мгновение все стихло. Затем это дыхание, созвучие прикосновения обнаженных тел, Анна не могла спутать ни с чем. Тоже мне нашли место. Она осторожно приподнялась. Ну, так и есть, Господи. И что же ты нашел в этой худосочной? А, впрочем, и сам далеко не эталон. И вдруг ей в голову пришла сумасбродная мысль. Раздвинув кусты, она вышла на полянку. — Добрый день! Вы не скажете, который час? Худая невысокая женщина, тихо ахнув, выскользнула из-под мужчины и, широко открыв рот, лихорадочно шарила вокруг себя руками. Мужчина, упитанный, даже полный, быстро натянув спущенные до колен трусы, возмущенно закричал. — Кто вы? Почему в таком виде? — Именно это я хотела спросить у вас. Отметив обручальные кольца на правой руке мужчины и на левой у женщины, Анна вела себя нагло. Заглянув в туго набитую сумку, она радостно воскликнула. — Коньяк! Да французский! И, повернувшись к растерявшемуся мужчине, безапелляционно заявила. — В общем, так, милый, или будет большой скандал, или ты немедленно чем-то прикрываешь меня и доставляешь на речной вокзал. Там возьмешь мои вещи из камеры хранения, и мы расстанемся добрыми друзьями. Мужчина на четвереньках дополз до замершей от страха женщины, и они о чем-то торопливо зашептались. Анна, видя их повеселевшие взгляды, забеспокоилась. Неужели она ошиблась и повела себя не так? — Вот, наденьте это! — бросила ей худая тренировочный костюм. — Я понимаю, он будет чуть мал, но, извините, больше ничего предложить не могу. А как насчет речного вокзала? Анна поспешно одевалась. «Мой секретарь отвезет вас». Мужчина подошел ближе и плотоядными глазами смотрел на нее. «Но при условии, что вы нигде не будете...» Худая многозначительно замолчала. «Ну, конечно», — широко улыбнулась Анна. «В любви третий лишний.